«Моя Кэтрин теперь в такой безопасности», — сказал оружейник ее отцу, — «как если бы ее оберегала в королевском замке стража в 20 человек. Мы можем спокойно отправиться в ратушу. Пройдем через сад». И он повел гостя маленьким фруктовым садом, где птицы, которым добросердечный мастер всю зиму давал приют и корм, в эту предвесеннюю пору встречали преждевременную улыбку февральского солнца слабой, неуверенной попыткой запеть. «Послушай-ка моих менестрелей, отец», — сказал Смит. «Нынче утром я со злобой в сердце смеялся над ними, что вот они распелись, чудаки, когда впереди еще столько зимних дней. А теперь как будто по душе мне их веселый хор, потому что и у меня, как у них, есть моя Валентина. Пусть ждет меня завтра какая угодно беда. Сегодня я самый счастливый в Перте человек, в городе и по графству, в крепостных стенах и на вольном поле. Однако мне время умерить твою радость», — сказал старый Гловер. «Хоть видеть небо, я разделяю ее. Бедный Оливер Праудфьюд, безобидный дурак, которого мы с тобой оба так хорошо знали, нынче утром был найден мертвым на улице». «Но оказался лишь мертвецкий пьян», — сказал Смит. «Чашка крепкого бульона да крепкая взбучка от супруги живо вернут его к жизни». «Нет, Генри, нет. Он убит. Зарублен боевой секирой или чем-то в этом роде». «Быть не может», — вскричал Смит. «Он был такой быстроногий. Хоть весь Перт ему подари, не доверился бы он своей руке там, где ему обещают спасение пятки». «Ему не дали сделать выбор. Удар нанесен в затылок у самой шеи. Убийца, как видно, меньше его ростом, и пустил в ход боевой топорик латника или другое подобное оружие, потому что лохаберская секира снесла бы верхнюю часть черепа. Так или иначе, он лежит мертвый, с разможженной головой. И рано скажу я, ужасно». «Непостижимо», — сказал Генри Уинт. «Он заходил ко мне вчера в полночь в наряде танцора. Был вроде как в подпитии, но не шибко пьян. Он мне что-то наплел, будто за ним гнались какие-то озорники, и ему грозит опасность. Но, увы, ты же знаешь, что это был за человек. Вот я и подумал, что он расхвастался, как всегда, когда захмелеет. Я, да простит меня милосердная дева, я отпустил его, отказавшись проводить, и поступил бесчеловечно. Святой Иоанн мне свидетель, я пошел бы провожать каждого, кто нуждается в защите, а уж тем более его, с кем я часто ел за одним столом и пил из одной чаши. Но кому во всем роде человеческом могла прийти в голову блажь расправиться с таким безобидным простаком, способным причинить другому вред разве только пустой болтовней?» «Генри, он был в твоем шлеме, в твоем кафтане буйволовой кожи, при твоем щите. Как он их получил?» «Он просто попросил их у меня на одну ночь, а я был в расстройстве и рад был поскорее от него отвязаться. Я и праздника не справлял, и не хотел никого принимать, все из-за нашей с вами размолвки. Бейли Крейгдейли и все наши умнейшие советники того мнения, что убить замышляли тебя, и что ты должен отомстить, как подобает, за нашего согражданина, принявшего смерть, предназначенную тебе». Смит не ответил. Они уже вышли из сада и шагали пустынной улочкой, по которой рассчитывали дойти без помехи до ратуши, избегнув встреч и праздных вопросов.